Глава 51. Привыкшая бежать. Несколькими часами ранее. Вниз седла Маяри просто скатилась. Заледеневшие руки и ноги отказывались слушаться, а зубы больше не выбивали затейливую дробь. Они, казались, просто смерзлись, и разжать их можно было, только просунув между ними тонкое лезвие ножа. Уши девушка вообще не ощущала, даже заподозрила, что они отвалились к темным, и осторожно потрогала их. Вроде бы были на месте. Но пальцы, даже будучи в перчатках, застыли так сильно, что почти потеряли чувствительность. Дракончик развернулся и ткнулся носом в ее лицо. Нос Маяри показался обжигающе горячим, и она со вскриком отстранилась. Боги, она уже и забыла, как холодно летать зимой, а ведь в горах еще холоднее. И как-то она эту пытку холодом выдерживала. Зубы разжались с хрустом. Дернула челюсть. Щеки вспыхнули от мгновенно всплеснувшейся крови. И болезненно заныли уши. Ага, все-таки на месте. «Давай, лети отсюда!» С трудом процедила Маяри и кое-как похлопала дракона по шее. Тот непонимающе уставился на нее круглыми глазами, мол, чего тебе надобно, глупая двуногая? Потащила нас в такую погоду, темные знают куда. Ну, явно идиотка. Маяри попробовала просвистеть команду, но язык и губы не слушались. Вырвалось только полузадушенное шипение. Дракон тряхнул головой и насмешливо курлыкнул. «Животное!» С досадой, но беззлобно протянула Маяри и принялась активно разминать губы и язык. Через минуту она вспомнила, что пусть и немного, но может пользоваться своими силами, и поспешно обратилась к ним. Тело почти мгновенно пронзили сотни иголочек, и застывшая кровь неохотно пришла в движение. Браслеты нагрелись, но в этот раз их жар не обжигал, а согревал. Правда, засаднило обожженные руки, но чувствительность к ним полностью не вернулась, так что боль оказалась весьма терпимой. Слегка согревшись, Маяри наконец осмотрелась, но сквозь густой снег смогла различить только мохнатые очертания елей. Схватив медальон, который она повесила на шее еще в городе, девушка пристально всмотрелась в красный, состоящий из завитиеватых вензельков крест, и удовлетворенно улыбнулась. Направление верное. Благодаря многочисленным побегам, а потом и 2 годам бродяжничества, Маяри прекрасно, почти на уровне интуиции, ориентировалась по сторонам света. Но в такую погоду она не решилась довериться своему чутью. С амулетом как-то надежнее. «Ну, пора нам с тобой расстаться», — уже куда членораздельнее произнесла девушка и похлопала дракона по шее. «Надеюсь, до города ты доберешься. Но вот сюда больше прилететь не сможешь. А лучше поводи их за нос». Дракон, конечно, ее не понял. Но Маяри почувствовала себя увереннее и, отойдя, просвистела длинную команду. Ящер недовольно, даже обиженно зарычал, но развернулся и, мощно взмахнув крыльями, тяжело взмыл вверх, с трудом преодолевая ветер. Маяри досадливо поморщилась, почувствовав жалость к любопытному зверю. Было бы лучше, если бы он оказался злющей, агрессивной тварью. Тогда она, может, смогла бы его убить. Хотя кого она обманывает? Девушка с досадой пнула снег. Лет 8 назад у нее рука не поднялась на истинно зловредную тварь, хотя тот дракон потом вернулся с ее преследователями. Едва не проделал в ней дыру своими когтями. И с собой взять нельзя, хотя Маяри не отказалась бы от такого доброжелательного компаньона. Тоскливо и страшно быть одной. Ну куда ей с ним? Он устанет, придется останавливаться для отдыха. А Хорен может тоже броситься за ней на драконах. И в отличие от нее, он-то поменяет уставших зверей на свежих. Да и с драконом ее каждая собака запомнит. Не видали дракона? Как не видали? Видали. Не далее, как вчера вечером, вон над тем лесочком пролетал. Ловили ее уже так. Боль в руках усилилась, и Маяри решила, что пора бы подлечиться. Опустившись на корточки, девушка стащила перчатки, закатала рукава и решительно засунула руки в сугроб. Нагревшиеся браслеты начали остывать, и девушка торопливо зашептала заклинание. Кровь в обожженных руках словно полыхнула. Браслеты накалились, недовольно зашипел снег. Несколько раз пришлось засовывать руки в свежий снег, прежде чем Маяри почувствовала, что от кожи начали отваливаться струпья. Запястья, где браслеты прилегали сильнее, все еще ныли. Но девушка решила, что и так сойдет. На первом привале помажет мазью, а пока холод утешит ее боль. Натянув перчатки и плотнее обмотав голову шарфом, Маяри подняла воротник и решительно потопала в метель, держа путь на восток. Ветер выступал для нее помощником, заметая следы и дуя в спину. Маяри, малость досадуя, что почти ничего не видит в снежных завихрениях, утешала себя, что и преследователям будет сложнее ее найти. Пока они разберутся, в какую сторону она двинулась, пока найдут хоть какие-то следы, если вообще найдут, пока пробьются через снег, она может успеть славно оторваться. Уже сейчас Маяри надеялась, что смогла выиграть для себя фору в целые сутки. Скоро должно было светать, значит, в пути они были всю длинную зимнюю ночь. Дракон пусть и не летел слишком быстро в такой ветер, но все равно был значительно быстрее самых быстроногих оборотней. Выходит, что уже фора в половину суток у нее имеется. Если Харен еще не понял, в какую именно сторону она направилась, то подсказкой ему может послужить тот же дракон. Увы, но ящеры были способны возвращаться в то место, где они были хоть раз. Из-за этого Маяри не решилась лететь на драконе и дальше. Впереди ее ждало укрытие, где она хотела немного передохнуть, и ей бы не хотелось, чтобы зверь привел преследователей слишком близко к тому местечку. Но дракон вернется в город не раньше полудня, если не заплутает, не заиграется и не устанет. Итого получается фора в целые сутки. А если ящер еще и заортачится и не полетит сюда, то и больше. Правда, Маяри предпочитала не надеяться на такую удачу и старательно шла вперед как можно быстрее все дальше и дальше на восток. Путь Маяри был частично знаком. Она уже когда-то ходила здесь, вот только сейчас из-за метели не могла даже рассмотреть знакомые места и сообразить, где точно находится. Но метель уляжется, и тогда уж она разберется, в какую сторону двигаться дальше. Сейчас же самым главным было двигаться строго на восток. На восток, к многоименным землям, и не столь сильно, как в других регионах, охраняемым границам Салеи. Ю, конечно, был желание, но Харен уже ловил ее именно в этом направлении. Двигаться к Гаваийским болотам было опасно. Харен не дурак и в конце концов догадается, что если беглянка пропала где-то на западе, недалеко от болот, то искать ее следует на болотах. Север Маяри даже не рассматривала, так что оставался только восток, неизвестность которого пугала девушку, но оставаться в Санарише было еще опасней. Ведь она поняла, чего именно добивались настоящие преступники. Они не отступились от своей первоначальной цели. Артефакты им все-таки нужны, но без нее, без Маяри, они их никогда не найдут. На эту мысль девушку навел последний взрыв. Она успела рассмотреть появившуюся ненадолго печать. Цепкая память артефактчика намертво запечатлела увиденное, но Маяри и не нуждалась в этом воспоминании. Еще в момент проявления глаз ее зацепился за символ сдержанности. Печать была ограничена. Кто-то очень не хотел, чтобы взрыв действительно ее убил. Она была нужна. Правда, взрыв кареты продолжал приводить Маяри в недоумение. Она никак не могла сообразить, зачем же понадобился он. У него наверняка была своя причина, о которой она пока не могла догадаться. Злоумышленники явно были очень умны. Они затеяли очень опасное дело и до сих пор не попались с искорям. У тех даже не было предположения о том, кто бы мог в действительности ограбить сокровищницу. Ну, если не считать ее собственную кандидатуру. Уже это говорило о необычайном уме преступников, так что у всех их действий должны иметься весомые причины, в которых Маяри не собиралась разбираться. Она поняла самое главное. Она нужна, и от нее теперь не отстанут. Не зря господин Ахрели перед смертью заявил, что это кто-то очень опасный. Правда, не успел сказать, кто этот кто-то. Слова господина Ахрели Маяри, впрочем, и ранее сомнениям не подвергала. Именно поэтому сразу постаралась скрыться из города. Опасалась, что Вейдаш или кто-то из школы пострадает. Опасные личности не щадят тех, кто близко. А Маяри успела привязаться к школе, одноклассникам, учителям. За Вейдаша она и вовсе была готова умереть. Да и сейчас она все еще была способна принять смерть за него. Влипла же в историю. Майяри сердито вцепилась в воротник, в очередной раз злясь на саму себя. И дернули ее темные запихнуть этот куль не в карман, а за пазуху. Теперь не доверишься никому. Даже тому самому Харену. Он-то одним из первых догадается, какую опасность она представляет. А господин Ранхаш, ревностный страж покоя и безопасности страны, в этом Майяри уже убедилась. Он сразу поймет, что лучшая защита в данном случае — ее смерть. И Майяри бы его даже осудить не смогла. Либо же Харен смог сам подвести всех к опасности. Майяри так и не смогла разобраться в господине Ранхаше. Он казался ей одновременно весьма простым в своем холодном равнодушии и в то же время невероятно сложным. Там, где росла она, холодность была спутницей высокородного высокомерия, презрения и пренебрежительного отношения. Холодность шла от статусного снобизма. Ледяное равнодушие было призвано показать, что ты ничтожество, пыль под ногами сиятельного господина, пожухлая трава на дне темного ущелья. А вот холодность Харена была другой. Она шла от отсутствия эмоций. Господин Ранхаш был просто равнодушен, или же искренне казался таковым. Отчего же он себя так вел? Майяри, вынужденная часто сдерживать эмоции, знала, как сложно скрывать свои чувства внутри. Порой эти усилия отражались на лице. Харену, если он действительно испытывал эмоции, это, видимо, труда не доставляло. Вероятно, он уже очень и очень давно запирает свои чувства. И, может быть, действительно больше ничего не ощущает. Большую часть времени. Несколько раз на эмоциях Майяри его все же ловила. Особенно часто она видела в его глазах досаду, когда он смотрел на нее. Похоже, покоя ему не давала ее несговорчивость. Майяри уже успела сотню раз пожалеть, что тогда в тюрьме все же не постаралась быть более убедительной. Но в тот момент господин Ранхаш не вызывал у нее ни малейшего доверия, и ей везде чудились поджидающие злоумышленники. Майяри сейчас не была до конца уверена, что Харен не имеет к преступникам отношения, но не доверяла она скорее по привычке. Доверие — больно уж опасная штука. Но даже несмотря на недоверие, Майяри испытывала легкое расположение к Харену. Ей нравилось его отношение к закону и своим обязанностям, и она очень надеялась, что здесь он искренен. Попав в тюрьму, она уже предвкушала пыточные камеры, побои и каждодневные мозгодробительные допросы. Единственное подозреваемое последствие. Нет, милости от сыскарей она точно не ждала. Тем более, что господин Ахрелий ясно дал понять, что злоумышленники очень влиятельны и опасны. Если это так, то они исподволь могли бы надавить на следствие. Сыскари, служаки, оборотни подневольные, чаще всего незнатные и невлиятельные. Надавят так вот сверху, и, скрипя зубами, придется уступить. Не рисковать же собой и близкими ради незнакомой девки. В Харене же чувствовался стальной несгибаемый стержень. Его происхождение и влияние могли позволить ему не прогибаться под других. По крайней мере, под большинство из них. Он упорно докапывался до истины. И в этом была самая большая опасность. Он бы не остановился до тех пор, пока не раскрыл все нюансы произошедшего. Даже почуяв опасность. Опасность для целой страны. Он бы постарался добраться до самого корня, чтобы вырвать его. И в этом крылся слишком большой риск. В случае провала он мог быть очень вероятен. Пострадали бы слишком многие. Господин Ахрелий не для этого умер. Когда противник влиятелен, а последствия провала могут быть слишком серьезными, лучше отступить, не давая противнику возможности сделать очередной ход. Так считала Майяри. Но кое-какую подсказку Харену она все же оставила. Майяри почему-то была уверена, что такой дотошный оборотень, как господин Ранхаш, обязательно выделит для себя кое-что в оставленном в схроне справочнике. Пусть хотя бы у него появится подозрение, какая именно опасность может ему угрожать. Возможно, это даже заставит его поостеречься и поумерить свой следовательский пыл. Но на это Майяри не особо надеялась. Девушка поежилась, на мгновение представив, в каком состоянии сейчас мог быть Харен, особенно если он лично столкнулся с ее обманками. Бррр. Майяри даже не представляла, что ей когда-либо придется воспользоваться своими экспериментальными образцами. Она на них отрабатывала некоторые свои идеи и планировала потом настроить так, чтобы они более походили на нее саму. Но не успела. Случилось это ограбление. Надо было активировать только 3 кристалла. Она взяла и все 4 выложила. Прицикнув от досады, Майяри очень понадеялась, что с воином оборотни разобрались быстро и без потерь. Этот образ был действительно опасным. Она настраивала его с мастера Ладара. Вот же темные, где были ее мозги? Повесят еще на нее убийство какого-нибудь стражника. Расстроенная девушка искренне понадеялась, что Харен и воин друг с другом не познакомятся. Смерти господина Ранхаша ей точно не простят. Вот ее из-под земли достанут. Весь мир с ног на уши поставят. Вот тогда господин Ранхаш точно станет ее кошмаром. Вспомнив заявление Харена, что он теперь ее единственный кошмар, Майяри в очередной раз прыснула от смеха. Он тогда выглядел очень забавно. Знал бы он, что нужно сделать, чтобы стать ее кошмаром. Да господин Шеда ему голову открутит раньше, чем он что-то из этого успеет довести до конца. Продолжая посмеиваться над наивностью Харена, Майяри перехватила воротник правой рукой, а замерзшую левую засунула в карман. Пальцы нащупали мягкость скомканных чулок и ребристость кошеля с амулетами. На мгновение страстно захотелось стащить перчатку зубами и запустить обнаженную руку в кошель. Майяри споткнулась и, подтолкнутая ветром, плюхнулась лицом в снег. Фыркая и отплевываясь, девушка торопливо поднялась и продолжила путь. На смех ее больше не тянуло.